братья. Прометей знал, что Зевс придумает какую-нибудь кару за его ослушание, и предупредил брата Эпиметея, что пока сам он в отлучке и учит только что возникшие деревни и города применению огня, пусть брат не принимает с Олимпа никаких даров, в каком бы обличье те ни предстали. Эпиметей, который всегда сперва делал, а потом размышлял о последствиях, заверил более дальновидного брата в своем послушании. Однако ничто не могло подготовить его к подарку Зевса. Как-то раз поутру Эпиметей услышал стук в дверь и открыл ее радостному, улыбчивому посланнику богов. — Нам можно войти? Гермес проворно отступил в сторону, и за ним с глиняным кувшином в руках явилось прелестнейшее создание из всех, каких только Эпиметею доводилось встречать. Афродита была хороша, само собой, но слишком уж далека и эфирна, чтобы рассматривать ее не как предмет поклонения и отстраненного благоговения. Тоже и с Деметрой, Артемидой, Афиной, Гестией и Герой. Их красота была царственна и недосягаема. Миловидность нимф, Ариад и Океанид, пусть и вполне чарующая, представлялась поверхностной и незрелой, рядом с румяной сладостью видения, что взирала на Эпиметея так робко, с такой готовностью, так восхитительно. — Можно? — повторил Гермес. Эпиметей сглотнул, икнул и отступил назад, распахивая дверь. — Познакомься со своей будущей женой, — проговорил Гермес. — Ее зовут Пандора.